Их туго завязанные чалмы, тяжелый взгляд, аскетические лица прекрасно выглядят на крупных планах. Через несколько недель в Женеве они опять оказались в первых рядах протестующих. В окружающей их толпе есть и другие эмигранты из стран Восточной Европы и Третьего мира. Русские, поляки, венгры, болгары, вьетнамцы и камбоджийцы. Они ответили на призыв МКСОС, Международной конференции сопротивления оккупированных стран, которая с 1983 года объединяет правые и крайне правые антисоветские организации. Афганских интегристов, русских, албанских и румынских монархистов, польских, хорватских, вьетнамских и лаосских националистов, никарагуанских контрс и партизан Флек Кабинды, сторонников иранской монархии и прочих. Считающиеся левыми движения типа «Солидарность», организация муджахидов иранского народа или фронты освобождения Тигра и Эритреи в их число не входят. МКСОС – идея Пьера де Вильмареста. Замысел прост – создать международную структуру, которая позволит антикоммунистическим движениям обмениваться информацией, опытом, контактами, а в один прекрасный день, возможно, тыловым обеспечением и оружием. Он признает, что вначале, по его мысли, МКСОС должна была заменить Всемирную антикоммунистическую лигу, которая от Конгресса к Конгрессу показывала свою полную несостоятельность в организации антисоветских вылазок. И соглашается, что 3 года спустя, под влиянием генерала Синглауба, Лига сумела встать на ноги и начать помощь никарагуанским контрс. Но сожалеет, что новые американские хозяева ВАКУ больше занимаются своим задним двором, чем далекими сражениями в Африке, Европе или Азии. Кауза Европа тесно сотрудничает с МКСОС. Пьер де Вильмарест, как мы уже знаем, следит за деятельностью мунистской организации с самого ее начала. Во время путешествия в Юго-Восточную Азию в апреле 1984 года он несколько раз беседовал с полковником Пак Бохи по проблемам, возникающим в связи с разрозненностью антикоммунистических партизанских движений. В то время оба много работали с Адольфо Кальеро, гражданским президентом НДС, основного вооруженного движения «Контрас». В декабре того же года Адольфо Кальеро официально допущен в МКСОС в качестве представителя Никарагуа, а конференция в принципе соглашается на постоянное сотрудничество с ВАКУ Америка. Хади Гхани Ахмадзаи, афганский представитель в бюро этой организации, он заседает в нем от имени партизан Логара Южного Кабула, встретился с мунистами во время операции «Права человека СОС». Он был приглашен на международный семинар Кауза в июне 1985 года в Монпарнас-парк-отель. Связь политиков французской семьи с МКСОС осуществляется 2 иностранными руководителями конференции – из Ирана и Кабинды, Хушанг Нхаванди, бывший ректор Тегеранского университета и бывший шахский министр образования, руководит одной из многочисленных ветвей оппозиции Хомейни, движением за свободу и прогресс. Он одна из опор Кауза Европа, присутствует на семинарах и сам читает лекции в квартире на площади Мальро 4 для небольших групп симпатизирующих. Хушанг Нхаванди охотно соглашается на проведение некоторых операций по установлению внешних связей, которые разрабатывает Жан-Пьер Габриэль. Так, сопровождая последнего осенью 1985 года, он выступает перед представителями Валуасской партии радикалов. Через несколько месяцев Нхаванди представляет Кауза вместе с Жаком Сустелем в тайном комитете Никарагуа СОС, объединяющем во Франции силы, которые поддерживают антисандинистскую партизанскую войну, Национальный фронт, Оливье Дармесон, Всемирную антикоммунистическую лигу, Мишель де Сен-Пьер, Сюзанна Лебен и Вирджил Георгиу, а также журналистов вроде Жака Меццена или Пьера Шоню. Напомним, что ВАКУ Соединенные Штаты Америки решил использовать услуги французского капитула в операциях военной помощи «Контрас». С партизанами Кабинды. Если иранский университетский деятель только близок к Каузе, то Франсишку Лубота ей друг и входит в ближайшее окружение Жана Пьера Габриэля.